Глава вторая. Я, миссис Бентли Хаскел, проживающая в Мерлинкорте, Читтертон-Фэллс, отошедший отдел художник по интерьерам, гордая хозяйка одаренного кота по имени Тобиас, не испытываю ни малейшего предчувствия надвигающейся опасности. В это субботнее июньское утро я возлежу средь бордового и серебристо-серого убранства супружеской спальни. Солнечные лучи проникают сквозь зарешеченные окна, причудливо преломляясь и усиливая торжественно-загадочный блеск мебели красного дерева. Я неспешно беру с тумбочки ручное зеркальце. Тьфу! Ах ты, мерзкое стекло! Если не избавишься от своей паршивой честности, полетишь в окно. Неужто надо напоминать, что мои чудные щечки похожи на пенорезину? Или о том, что я пренебрегаю мудрым предостережением тетушки Астрид? От избытка слез тускнеет цвет глаз. К счастью, у меня длинные волосы. Я искусно обрамляю ими лицо. Золотистые фазанчики на обоях в жизни не слышали слова «перелет». И они не единственные, кто окажется совершенно неподготовлен к тому, что ждет впереди. «Бен, милый!» «Что, солнышко?» – отзывается мой красивый и преданный супруг. «Сегодня ночью мне приснился такой странный сон, будто я снова маленькая Элли и впервые заявилась в Мерлинкорт. Я ведь тогда и помыслить не могла, что много лет спустя у дядюшки Мерлина возникнет эксцентричная затея собрать все семейство под своей крышей, и я найму тебя для маскировки собственной неполноценности». Кажется, будто только вчера ты согласился за скромную плату выступить в роли моего одуревшего от любви жениха. Правда? И вот результат, мое сокровище. Бен, некогда мой платный кавалер, а ныне любящий законный супруг, присел на краешек постели и нежно провел по моей щеке длинными тонкими пальцами, способными вызвать приступ необузданной страсти даже у куска бисквита. Прикосновение его было необычайно нежным, а голос звучал необычайно рассеянно. «И, кстати, о снах, Элли. Сегодня с утренней почтой я получил письмо, которое прочел, прежде чем принести тебе поднос с завтраком. Поверь мне, новость эта поистине сон, ставший явью». Обольстительно поблескивая сине-зелеными глазами, он похлопал по карману своего черного шелкового халата. Тускло улыбаясь с подушки, обшитой ноттингемским кружевом, я боролась с желанием рассказать Бену, какой блаженный трепет вызывают во мне его темные кудри. Но мне не хватало сил. Я уже успела постичь, что утренняя тошнота – это именно то, к чему у меня природная склонность и недюжинный талант. «Так что это за волнующая новость, милый? Неужели электрическая компания пообещала пересмотреть наши счета?» Пальцы мои блуждали по его мужественной груди. Я боялась, они не поверят мне, что полотенцесушилка завела обыкновение включаться, когда ей заблагорассудится. Я задумчиво пожевала губами. Возможно, сыграло свою роль мое замечание о том, что Доркас и Джонас также обратили внимание на выкрутасы треклятой железяки. Здесь позвольте быстренько внести кое-какие пояснения. Доркас появилась в Мерлинкорте в качестве экономки, вскоре после того, как мы с Беном прибыли сюда согласно завещанию почившего дядюшки. Ярая спортсменка, она куда счастливее с хоккейной клюшкой в руках, нежели с тряпкой для вытирания пыли. Но меня это вполне устраивает. Доркас относится к числу насущных земных благ. Старшая сестра, которой у меня никогда не было. За последние несколько недель она не раз заговорила о том, что пора, мол, ей перебраться из особняка в коттедж у ворот. Якобы она в восторге от мысли, что будет находиться на несколько сотен ярдов ближе к месту своей новой работы. Доркас нынче подвизается в роли учительницы физкультуры в сельской школе. Ха-ха! Кабы я поверила, что ей правду захотелось обзавестись собственным уголком, я бы еще могла это понять. Но я знаю Доркас. Великодушие. Вот главный ее грех. Она вбила себе в голову, будто нам с Беном надо жить самостоятельно. Можно подумать, в этом огромном доме не хватает места, чтобы все наслаждались уединением. А если Доркас переберется в коттедж, она же рискует пропустить первую улыбку малыша. Первый шаг. Пришлось мне занять решительную позицию и твердо заявить, что в моем нынешнем состоянии мне не под силу превращать ее в спальню Мерлинкорти в святыню. Вышивание вязью на мемориальной тряпочке она покинула нас, но по-прежнему в наших сердцах заняла бы целую вечность. Теперь о старике Джонасе. Он тоже живет в доме, занимает отдельные апартаменты над конюшнями, куда избегает, стоит кому-нибудь из моих родственничков заглянуть к чаю. Тобиас, который считается моим котом, так и норовит свалить вместе с ним. Обычно я нахожу обоих в кресле-качалке за чтением какого-нибудь глубокомысленного опуса, типа романа Стейнбека о мышах и людях. У Джонаса имеется патентованное средство для повышения настроения. Минуты уныния он планирует в мельчайших деталях убийство тетушки Астрид, тетушки Лулу, дядюшки Морриса и прочих моих родственничков. Во всем, что касается цветов, Джонасу нет равных. Его георгины размером с чайные блюдца и невероятных оттенков. Я говорю себе, а иногда и ему, что он имеет полное право на все свои причуды и странности. Ему 70 с гаком, и для посторонних он садовник, бессменно служащий в Мерлинкорте с незапамятных времен. Для нас же Джонас – наш добрый гений. Впрочем, я немного отвлеклась. Бен нетерпеливо поерзал на месте. Поднос с завтраком, который он водрузил на мой живот, накренился и пошатнулся, будто корабль в шторм. «Элли, я говорю не о счете за электричество и не о сушилке для полотенец. Я пытаюсь рассказать тебе о письме из Америки». «Мои веки тяжелые, будто крышки рояля. Однако в главе первой вашей беременности подчеркивается, что нельзя строить из себя инвалида». «И от кого оно?» – бормочу я. «Какого черта Бен продолжает таскать мне завтрак постель? Я ведь умоляла его прекратить это баловство». Яйцо Пашот таращится на меня огромным глазом, подернутым катарактой. Несколько глотков чая, который мне удалось проглотить, болтается туда-сюда в пустом желудке. Джем? Да я его видеть не могу. Так, а что это так ловко припрятано под чайником? Конверт! Оживившись, я потянулась за ним. Письмо от Примулы Трамбл. Всегда радость. Вместе со своей сестрицей Гиацинтой Примула укрепляет мою веру в то, что зрелый возраст может стать самым интересным периодом жизни. Эти две ужасно милые старые девы вполне успешно подвязаются на ниве частного сыска. Агентство «Цветы детективы» пользуется доброй репутацией среди знающей публики. «Извини, Бен, я не расслышала». Его черные брови сдвинулись в одну линию. «У меня пропал голос или ребенок давит на слуховой аппарат?» «Ну что ты? Ведь еще нет и 3 месяцев. С моим слуховым аппаратом все в порядке». «Ну, в таком случае, повторяю еще раз и с выражением. Мне пишет секретарь общества кулинаров». Я тотчас обратилась в само сочувствие. «О, это не одна из тех сдвинутых контор, что обещают проследить родословную вашей семьи за символическую плату в 1000 фунтов? Брось письмецо в мусорную корзину, милый». Я поправила подушку. «Элли! Нет, ты только послушай, Бен, что пишет Примула. Элли, дорогая, мы с Гиацинтой передаем тебе наши самые наилучшие пожелания. Здесь, в кельях, жизнь такая спокойная. Работы у нас, к сожалению, совсем мало. Наш дворецкий, начинавший карьеру, как тебе известно, вором-взломщиком, авторитетно заявляет, что преступления не приносят былых доходов». «Значит, никто еще не подсыпал старушенцам отравы в нюхательную соль?» – фыркнул Бен. «Неужели обязательно употреблять слово «старушенцы»?» – тотчас взялась я, на мгновение забыв о тошноте. «А почему нет? Это статус, достичь которого хотелось бы большинству из нас. Ведь чтобы реализовать наши мечты, нужно время. А лично я, например, всегда мечтал...» «Дорогой, замечаю я, ты будешь очень тронут. Примула вложила в конверт одно старинное семейное средство, идеальное для человека в моем деликатном положении. Говорит, ему отдают предпочтение даже члены королевской фамилии при стрессах. И состоит, стоит заметить, только из натуральных ингредиентов оно». Бен вымучил улыбку. «Солнышко, Ты любезно подвела нашу беседу вновь к теме общества кулинаров. Они, правда, не выкапывают генеалогические деревья, но в конечном итоге являются хранителями истории. Он достал из конверта письмо и захрустел пергаментной бумагой. Кулинары – это секретная организация шеф-поваров, преданных благородному делу розыска давно утерянных рецептов, имеющих большое культурное значение. «Подумать только!» – вздохнула я. «Элли, мы же говорим не об утерянном рецепте пирога с вареньем тетушки Мэдди!» «Надеюсь, что нет!» Я опустила письмо Примулы на обложку «Беременность для начинающих». Кот Тобиас важно вышел из-за гардероба. Я постаралась не встречаться с ним взглядом. Бен поудобнее устроился на моих ногах. «Только лучшие из лучших принимаются в члены этой организации, да и то лишь после труднейших испытаний. Например, дорогая моя, все это держится в строжайшей тайне. Члены общества дают клятву хранить молчание, а для тех, кто не прошел испытаний, распускать язык равносильно профессиональному самоубийству. Святые небеса! Если это проклятое яйцо не прекратит на меня пялиться, придется ткнуть в него вилкой. А может быть и нет. В моем мозгу возникло устрашающее видение, вытекающее клейкой желтой жижи. Другими словами, эти твои кулинары что-то вроде масонов, только с половниками, со всякими там тайными рукопожатиями и условными подмигиваниями. Бен нежно погладил мое наивное чело. Это те самые люди, которые год назад объявили всему миру, всему думающему миру, Элли, что они самолично отыскали рецепт порошкового говяжьего супа с овощами, автор которого никто иной, как... Темно-бордовые занавески перестали колыхаться на ветерке, проникавшим через открытое окно. Кот Тобиас, увлеченно бегавший за своим хвостом, замер, как замороженный. Никто иной, как Леонардо да... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Винчи. И Бен торжествующе уставился на меня. «Батюшки!» – выдохнула я. «А бедняжку-то списали со счетов, объявив средненьким художником, который по-дилетантски занимался авиацией, анатомией и так далее и тому подобное. Я едва удержалась, чтобы не спросить, не будет ли этот суп выпущен под маркой окорочка Джоконды. Мой любимый супруг был явно очарован этой сектой гурманов. С чего это кулинары тебе написали?» Бен поднялся. Кровать тотчас вздыбилась, грозя опрокинуться. Я ухватилась за край, и комната вновь обрела нормальные очертания. Супруг мой стоял перед зеркалом туалетного столика и внимательно разглядывал свое отражение. В глазах его плясали изумрудные искорки. «Элли, вот в этих руках я держу...» Он взглянул на свои руки так, будто они вынырнули неведомо откуда, да приросли к его плечам без разрешения. «В этих самых руках я держу приглашение от общества явиться для рассмотрения моей кандидатуры как потенциального члена. Я постаралась изобразить восхищение». «У тебя нет слов, верно?» «Единственный вопрос не дает мне покоя. Почему именно я?» И он принялся вышагивать перед мраморным камином, причем каждый четвертый шаг приходился на скрипящую половицу. «Я обожаю этого мужчину. Он мой рыцарь в сверкающих доспехах. Бен спас меня от участи, которая хуже смерти, презрение тетушки Астрид, слабо замаскированного под жалость. Бедняжка Элли так и не вышла замуж, но порой его мужское самодовольство, неумело замаскированное под самоуничижение, чуточку раздражает». Бен прекратил расхаживать взад-вперед и одарил меня своей самой чарующей улыбкой. «Трудно поверить, да? Меня, сына скромного зеленщика!» Родитель Бена столь же скромный, как управляющий нефтяной скважиной. Будучи владельцем зеленой лавки, папуля мнит себя фруктово-овощным магнатом. «Подумать только, как обрадуется твоя мамочка!» — восхитилась я. «Скажу вам по секрету, Магдалина — ярая противница всех организаций, строящих свою деятельность не в строгом соответствии с канонами римского католического права. Глупо надеяться, что все кулинары — истинные католики». Элли, я все думаю, с чего это кулинары вытянули из шляпы мое имя? Ну да, дела Абигайль идут неплохо, но не в мировом же масштабе. А книги о вкусной и здоровой пище леди Эдвардианской эпохи еще только предстоит сделать меня добрым другом каждой семьи. Ты себя недооцениваешь? Создавала я шумовое оформление. Бен подался вперед, дабы дернуть меня за волосы. Однако, промахнувшись на несколько дюймов, продолжил мерную ходьбу. Проклятая половица по-прежнему скрипела при каждом четвертом шаге. Вся моя жизнь висела на волоске, а я даже и не ведал. Как, по-твоему, общество поцеловало кого-нибудь из своих членов на контрольный ужин в Абигейль? Надо подумать. Цепившись в письмо обеими руками и прожигая его взглядом, Бен пытался разгадать тайный код послания. «Помнишь, родная, я говорил тебе о том подозрительном типчике, что как-то заявился в Абигейль в рыжем парике и с повязкой на глазу? Еще бы я тогда до смерти перепугалась. О, боже, Элли, он же притащился в тот самый день, когда Фредди забыл охладить салаты!» И Бен исторг душераздирающий стон. «Фредди, чтоб вы знали, мой драгоценный кузен. Предполагается, что в ресторане он правая рука Бена. Нам пришлось пригреть Фредди на груди, поскольку он вполне достойно отнесся к тому, что дядюшка Мерлин оставил его с носом, завещав Мерлин Корт мне. Возможно, наедине с собой Фредди и колотил посуду в приступах ярости, но на людях он вел себя весьма терпимо. Во всяком случае, ни меня, ни Бена он не пытался выбросить из окна. Почему, скажи на милость, кулинары не подослали своих шпионов какой-нибудь из вторников? Ничто не сравнится с моим эскалопом. Соус такой нежный, такой... Былые времена, хотите верьте, хотите нет. Я находила разглагольствования Бена о еде необычайно чувственными и возбуждающими. Теперь же я украдкой сунула в рот таблетку против тошноты. Бен любовно погладил письмо от кулинаров, благоговейно приложился к нему губами, после чего убрал в карман. «Милый!» — встрепенулась я, вспомнив, что скоро придет мне пора вздремнуть, а я еще не вставала. «Где же состоится твоя встреча с кулинарами?» Бен потуже завязал пояс своего халата, не сводя взгляда с моего лица. «Элли, штаб-квартира общества находится в Соединенных Штатах Америки!» — отчеканил он. «Где же еще, по-твоему, нам встречаться?» Я ошарашенно уставилась на него. «Но...» «Элли, это же не край земли! Вспомни, как Джонас и Доркас чудесно провели время в Чикаго!» «Да, верно!» — я откинулась на подушки. Мысль, что Бен уедет, повергла меня в легкий шок. Страдальческий вздох слетел с моих губ. Как же отчаянно я буду по нему скучать! Да и какая свежеиспеченная жена не станет роптать? Но ведь он будет отсутствовать не больше недели, ну, в крайнем случае, две!» Непрошенная волна эйфории захлестнула меня. Всего каких-нибудь несколько недель назад высшим блаженством для меня было делить с Беном постель. Теперь же мне надо очень постараться, дабы не выдать восторженным блеском в глазах, что я не так уж против уединения. Особенно по ночам. Что за наслаждение спокойно спать, не подпрыгивая и не проваливаясь в кровати всякий раз, когда ненаглядный повернется во сне или же приподнимется, чтобы проверить, как я там. О, я еще смогу ранним утром прокрасться в ванную комнату и стиснуть в объятиях этот поганый кусок фаянса, и родной мужской голос не будет нежно курлыкать дверную щель, что, мол, мы с каждым часом приближаемся к окончанию этого неприятного, но классического симптома. Симптома тошноты. Эйфория пошла на убыль. На смену ей явились неясные отголоски вины. Угрызение совести. Это мой конек. Не я ли та самая женщина, которая всего 2 года назад, в преклонном возрасте 28 лет от роду, отдала бы 30 лет жизни за 20 минут наедине с мужчиной? Не я ли так мечтала о ребенке? Помнится, зажав в ладони четки, подаренные мне свекровью, якобы как сувенир из Ватикана. Я молилась, чтобы подопытный кролик сдох, пробирка перестала шипеть и пенится. И на лакмусовой бумажке появилось заветное слово «Да». Мой плодовитый герой. После того, как мне пришлось убеждать его, задействовав все уловки и неглиже из моего репертуара в том, что отцовство – это именно то, чего не хватает для полного счастья, Бен со страстью занялся притворением в жизнь означенного проекта. Изо дня в день он настаивал, чтобы мы правильно питались, занимались физическими упражнениями и думали по доктору Ламазу. Доктор Ламаз – французский врач, по имени которого названа программа подготовки к естественным родам. Помимо этого, Бен выделил специальные часы для разговоров с эмбрионом. Мой ненаглядный с точностью до секунды знал, когда нам следует общаться с будущим ребенком. И настолько увлекся, что взялся читать ему вслух, обеспечивая таким образом эмбриону умственное развитие на уровне гения, а то и выше. Лучший в мире папочка, кроме того, свято верил в пользу пения младенцу. Жаль только, не ведал он, какой дикий ужас я испытывала, когда моему животу пели серенады, в то время как нутро мое бушевало, а путь до ванны казался тысячемильной пробежкой по раскаленным пескам Сахары. Обо всем этом Бен не имел ни малейшего представления, ибо я ему не рассказывала. Мне не хотелось обижать мужа. Стыдно было, что поганило такие радостные переживания. В наши дни женщины рожают детей в обеденный перерыв за чашкой кофе, либо стоя у ксерокса и с азартом следя, что же выскочит первым, копия докладной мистера Бумса или же ребеночек. Возьмите снимок беременной женщины из любого иллюстрированного журнала. Белоснежное облачение, складки, не спадающие к ногам, с наманикюренными пальчиками и с розочкой у приоткрытых губ. Что же стряслось со мной? Не прошло и 3 месяцев, а мне уже кажется, будто время остановилось. У меня нет сил, чтобы выглядеть свежей и сияющей. По утрам энергии не хватает даже на то, чтобы встать и начать считать минуты до своего полуденного отдыха. Я живу в постоянном страхе, что вдруг неожиданно заявится свекровь и потребует отчета о связанных мною теплых чепчиках и кофточках для детского приданого.